Семеро из восьми были в черных гидрокостюмах. Один выделялся оранжевым цветом обнаженного тела с чреслами, облепленными длинными по колено гавайскими шортами. Все они двигались так, будто в море возможен отрепетированный балет. Стремительный спуск, крутой поворот, проход поперек волны, еще поворот и завершение спуска. Все они одновременно легли животами на доски, когда волна пошла на убыль, и стали поворачивать обратно туда, где возникал серф, и только один, тот оранжевый, позволил себе дополнительный трюк. Пустив в ход все без исключения мышцы тела, он толчком оторвался от своей доски и на мгновение завис в воздухе. В течение этого мгновения доска, ушедшая от толчка в воду, выскочила на верхушку следующей волны, и он опустился на нее обеими ногами, после чего помчался, маневрируя все ближе и ближе, чтобы выскочить на пляж с доской под мышкой. Он направлялся прямо к столикам кафе. «Этот Ник», — пробурчал якобы рассерженный Лерок, — «он вечно старается выделиться из команды. Однако, господа, прошу принять во внимание, что ему всего лишь 13 лет». 13 лет? — ахнули сестры из клана Лакост. «Но он выглядит, ах, позвольте, но он выглядит, этот юноша, по меньшей мере на 18». Выскочивший из моря приближался. Он был похож на эллинского героя или даже на юного Адама, как того представляли себе некоторые живописцы. Ярко-оранжевый цвет кожи под ветром становился темно-оранжевым, и на этом фоне все сильнее разгорались победоносные глаза и зубы. Признаюсь, я не мог оторвать от него взгляда, как будто старался запомнить его облик для дальнейших описаний. Поражало отсутствие вроде бы необходимых деталей. Мускулы его не были украшены даже и малейшими татуировками, равно как и лицо его головы не содержало ни единого пирсинга, в том смысле, что ни единого колечка не замечалось ни в ухе, ни в носу, даже ни на одной из его бровей. О принадлежности к классу антиглобалистов свидетельствовали только высоко выбритые виски, оставляющие на макушке плотный пирог темно-русых волос. «Прости меня, Лерок», — воскликнул он, подходя. «Меня вдруг пронзило острейшее, просто непреодолимое желание присоединиться к вашей компании. Надеюсь, не прогоните?» К нему уже подбегали Сен-Бернар и правнук великого плейбоя. Первый встал на задние лапы и лизнул серфера в ухо. Второй взял его за руку, словно старшего брата. Пес продолжал дружески напрыгивать на Ника, а тот со смехом интересовался, нет ли у того родственников в Крыму, на склонах Ай-Петри. Дело в том, что там, в коммерческом питомнике, проживает копия Гру-Грю-Тюа, гигант по имени Тиша. Разница только в том, что вместо ласки языком та злобная бестия откусила бы незнакомцу ухо. Кто-то, кажется, именно я, подвинул герою кресло, и тот без церемоний в нем уселся, водрузив маленького мальчика себе на правое колено. «Послушай, Лерок, какой у тебя изумительный правнук», — сказал Ник. «Может быть, скажет, что я во всем ищу тождество, но что делать, если он твоя вылитая копия?» Похоже было на то, что он слегка подхалимствует, чтобы загладить свой индивидуалистический проступок. «Это мой сын Дидье», — внес поправку глава знаменитой школы. Ник без всякого смущения пришел в еще больший восторг. «Дидье, тебе повезло заполучить такого отца, как неповторимый Лерок. А кто твоя мама, мой маленький Дидье?» «Надо отдать должное Дидье». Вместо того, чтобы ткнуть пальцем в одну из сестер Лакост, он послал ей через стол воздушный поцелуй. Девушка зарделась. Следует сказать, что начало диалога, к моему вязчему удовольствию, проходило на английском, а удивительный тинейджер, нисколько не смущающийся светским обществом, говорил на первосортной британской версии с ее неизменными придыханиями. «Так представьте же нам нашего героя», — попросил господин Контекс на самой третьесортной версии этого языка, то есть на коммерческом инглиш. Тут я придвинулся к столу, чтобы не пропустить ни единого звука. «Это Ник Аризон», — сказал Лерок, — «он англичанин». «Бедный мальчик», — захлопотали тут красавицы Лакост, — «сидит обнаженный на таком ветру». Тут же ему были предложены шали и перуанская понча. Он героически, но в то же время с исключительной вежливостью, отвергал эти проявления тепловой заботы. Во время этой возни каждый мог убедиться, что перед нами был несовершеннолетний индивидуум. Щеки его явно еще не были знакомы с бритвой. «Как же так получается, Ник?» — спросила младшая из сестер, Дельфина. «Все тут кутаются, а вам хоть бы хны, красуетесь в одних шортах». «Так ведь я прилетел сюда прямо из Бразилии», — ответствовал мальчик. «Но вообще-то, леди и джентльмены, я не очень-то реагирую на резкие скачки температуры». «Да-да, не удивляйтесь. Дело в том, что я происхожу от нескольких поколений людей, привыкших к экстремальным ситуациям». «То есть», — подняла свои идеальные брови мадам Ранжель де Гард и придвинула к Нику корзинку с круассанами. Чуть забегая вперед, можем сказать, что он подчистил эту корзинку не более, чем за 7 минут. Уплетая этих отборных представителей французской пекарни, он рассказывал о своих поколениях. «Мой отец, господа, не раз бывал на обоих полюсах нашей планеты. Много раз дрейфовал. Мать моя тоже не была домоседкой. Будучи шкипером 8-метровой яхты, с годовалым ребенком на руках пересекла осеннюю Атлантику. Да, со мной, мэм. Что касается деда, то он провел 2/3 своей жизни на подъемах и склонах восьмитысячников. Нет, сэр, речь идет не о бирже, а о ледяных гигантах Гималаев. Ну а бабка, стараясь превзойти супруга, избрала парашютный спорт и стала обладательницей дюжины мировых рекордов. Что касается прабабки, излагая эту невероятную семейную хронологию, Ник обводил глазами компанию, а в один момент, как мне показалось, сделал мгновенную остановку на моей персоне. Между тем брови мадам Ранжель де Гард соединились в фигуре, напоминающей буревестника. «Этот юный англичанин нас определенно разыгрывает», — произнесла она по-французски. Юнец тут же возразил ей с обезоруживающей улыбкой на языке Вольтера. «Прошу прощения, мадам, но я никогда не позволю себе разыгрывать взрослых. Да и со сверстниками я стараюсь держаться в рамках абсолютной корректности». Все присутствующие были просто-напросто очарованы Ником Аризоном. Не прошло и получаса, как он получил приглашение остановиться в семье Ранжель де Гард в приморском доме господина Контекса, в городском пентхаузе Фузелье, не говоря уже о многочисленных и самых разнообразных приглашениях от сестер Лакост. Стоит ли говорить о том, что все эти приглашения были благосклонно приняты удивительным мальчиком? «А где ваш багаж?» — поинтересовалась Франсуаз, мама прелестного Дидье Лерокко. «Все здесь», — юнец показал на доску. «Там содержится все, что мне нужно для путешествий».